Глава 14. Юлия Петровна, закончив работу в антифашистском комитете советских женщин, пришла сегодня домой пораньше. Она ждала дочь, которую не видела уже 2 недели. Как раз была суббота, и Ада обещала приехать. Двухкомнатная квартира Рокоссовских ничем не отличалась от обычной квартиры того времени. В спальне находились 2 кровати с тумбочками, в другой комнате — платяной шкаф, стол, 4 стула, скромная кухонная мебель. Вот и все, чем на первых порах могло обеспечить государство семью полководца. Видно было, что жильцы квартиры привыкли к чистоте и порядку, заботились о том, чтобы придать своему жилищу уютный вид. Юлия Петровна протерла полы, заменила постельное белье, приготовила ужин и с нетерпением стала ждать дочь. В школе разведчиков-связистов Ада занималась уже более месяца. Мать не одобряла выбор дочери. Она хорошо понимала, что будущая военная профессия единственной дочери связана с большим риском, и ей придется переживать не только за мужа, но и за дочь. Она просила, умоляла ее не поступать на эти курсы, даже пыталась припугнуть запретом, но Ада настояла на своем и поступила так, как считала нужным. Она мотивировала свой выбор тем, что ей уже пошел 18-й год, и она обязана внести свой вклад в разгром фашистов. Если она этого не сделает, то перестанет себя уважать. Зная характер дочери, мать отступила и смирилась. Закончив домашние дела, Юлия Петровна надела праздничный костюм, который она не так давно купила в Новосибирске, подошла к зеркалу и начала причесываться. Она увидела усталое, похудевшее лицо, седые нити в черных волосах, морщинки вокруг глаз и едва заметные складки на шее. «Начинаю стареть», — с грустью подумала она. «Интересно, а как выглядит Костя? Ведь мы не виделись целую вечность». В школе Аду уважали за старание и усидчивость, а, возможно, и за то, что она дочь прославленного генерала. Девушка мечтала о том, как она будет перелетать линию фронта, затем будет плыть над зелеными рощами, лесами, как потом будет ходить по партизанским тропам, жить в землянках и постоянно поддерживать связь с большой землей. Сегодня она завороженно прослушала выступление начальника Центрального штаба партизанского движения Пономаренко. Похоже, это юное создание много унаследовало от отца. С видом счастливой студентки Ада вышла из здания школы. Погода была морозной, и она, вдыхая всей грудью свежий воздух, шла, скрипя сапожками по снегу, до трамвайной остановки. Военная форма необыкновенно ловко сидела на девушке. В щепетильной опрятности офицерской шинели, в зеленой юбке, в легких сапожках, в залихватски одетой военной шапке, из-под которой выбивались пряди черных волос, чувствовалась кокетливость молодой девушки, сознающей свою привлекательность. На ее смуглом красивом лице постоянно присутствовала улыбка. Многие восхищенно смотрели вслед крепкой, ладно сложенной фигурке девушки. Вскоре она спрыгнула с подножки трамвая, прошла по переулку и забежала в подъезд. На первом этаже Ада открыла почтовый ящик, взяла письмо, поцеловала его и, прыгая через ступеньку, поднялась на 4-й этаж, нажала на кнопку звонка. — Заходи, доченька, заходи, — открыла дверь Юлия Петровна. — Здравствуй, мамуленька, — бросилась на шею матери Ада. — Ой, Ариадна, какая же ты уже взрослая! — воскликнула Рокоссовская, снимая с дочери шинель. — Как твоя учеба? — На 4,5, — подняла вверх ладонь Ада. — Все говорят, что из меня выйдет хорошая связистка. Сидя за ужином, Ада с живым блеском в глазах рассказывала о занятиях в школе, о жизни белорусских партизан, об их борьбе с фашистами, о том, как им доставляют оружие, боеприпасы. В ее рассказе чувствовалось, что она уже жила затаенным ощущением опасности и романтической неизвестности. По мере того, как дочь открывала ей тайны своей будущей работы, у матери все больше сжималось сердце. Сами собой оживали долгие дни и ночи, когда ее Ада была совсем маленькая. Как хотелось Рокоссовской вернуться в то время! Каким было счастьем! Даже сердце трепещет, чуть только вспомнишь. Надеть малышке пижамку, положить ее спать, нежно целовать, петь ей песни и сочинять сказки. Когда они закончили пить чай, Ада вышла на середину комнаты и, загадочно улыбаясь, проговорила: «А теперь, дорогая мамочка, у меня для тебя приготовлен сюрприз». «Что за сюрприз?» «Сплеши, тогда скажу». «Ада, не томи душу», — сказала мать, будто о чем-то догадываясь. «Помнишь, когда нас папа учил танцевать польский танец «Краковяк»?» «Помню». «Тра-та-та-та-та-та-та-та-та!» Вихрем завертелась Ада по комнате. «Ладно, мамуля, открываю секрет». Она достала письмо, села рядом с матерью и начала читать. «Дорогие мои Люлю и Адуся, вчера получил от вас два письма, и это был для меня настоящий праздник. Я спокоен, зная о том, что мои дорогие существа живут в Москве и думают обо мне. Не знаю, чем объяснить то обстоятельство, что я не получал от вас писем целых 3 месяца. Я ужасно соскучился, и ваше молчание обострило мою тоску. Рад, что вы неплохо устроились. Прошу тебя, дорогая Юлия, не волнуйся, не строй никаких мрачных предположений. Ранен я был в область грудной клетки, кое-что пробито, но не опасно. Организм у меня оказался железным и помог мне преодолеть опасность. Юлия Петровна приложила платок к глазам. — Ну что ты, мама? Послушай, что папа пишет дальше. — Я сейчас здоров. Работы очень много, и приходится часто не досыпать. Вот и сейчас пишу, а глаза так и слипаются. Только что вернулся с позиций, и так хочется прилечь. Но посетителей очень много, и приходится их принимать. Дела не терпят промедления. Воюем мы неплохо, бьем фашистов и еще будем бить. Это только цветочки, а ягодки еще впереди. Горю желанием видеть вас. На фронте при совершенно невероятных обстоятельствах встретился с Андреем Белозеровым. Он теперь работает у нас в штабе. Милая Адуся, спасибо за письмо. Не забывай папу и береги маму. Твой выбор стать разведчицей-связисткой я одобряю и горжусь тобой. Не беспокойтесь, у меня будет все хорошо. Целую вас крепко. Ваш Рокоссовский. Юлия Петровна и Ада проговорили допоздна, а потом, пристроившись за столом, писали письма на фронт. Сиреневый абажур освещал их любящие, сосредоточенные лица.